Глава 21. Новый вид вкусовых добавок. Уж так устроен мир, что за встречами следует расставание. По крайней мере, так заявляет миссис Линд, заметила Энни с грустью, кладя в последний день июня грифельную доску и книги на кухонный стол и вытирая покрасневшие глаза мокрым от слез носовым платком. «Хорошо, Марила, что я догадалась прихватить с собой в школу запасной платочек. Прямо почувствовала, что он пригодится». «Никогда бы не подумала, что вы в таком восторге от мистера Филлипса. Надо же, понадобилось аж два носовых платка, чтобы осушить крокодиловые слезы, вызванные его уходом». «Не в таком уж я восторге. Просто сработал массовый рефлекс. Все плакали, ну и я с ними заодно», призналась Энни. Начала Руби Джиллис, конечно. Всегда заявляла, что терпеть его не может. Но как только он поднялся со своей прощальной речью, разревелась, как белуга. Затем заплакали все девочки, одна за другой. Я старалась держаться, Марила. Припомнила ему тот случай, когда он заставил меня сесть вместе с Гилом, с мальчишкой. И написание моего имени без «Н» и «А» на конце, когда он выставил меня на посмешище у доски. А еще я вспомнила, как он смеялся над моими орфографическими ошибками и говорил, что я круглый ноль в геометрии. И он всегда был полон сарказма. Не знаю, от чего, Марила, но слезы сами брызнули из глаз. Джейн Эндрюс целый месяц внушала нам, что будет счастлива, когда мистер Филлипс избавит нас от своего присутствия, и что она не прольет и слезинки. И что же? Джейн рыдала горше, чем любая из нас. Она даже взяла у своего брата, мальчики, конечно, не плакали, носовой платок, так как не принесла свой, полагая, что он ей не понадобится. Марила, это было душераздирающее зрелище. Мистер Филлипс так красиво начал свою прощальную речь, он сказал: «Настало время прощаться». Марила, это было очень эффектное начало. Меня сразу замучили угрызения совести из-за того, что я рисовала карикатуры на него на своей грифельной доске и хихикала над ними Присси. Я даже пожалела, что не отличаюсь таким примерным поведением, как Мини Эндрюс. У нее хоть совесть чиста по отношению к нему. Мы рыдали всю дорогу, когда шли из школы домой. Кэрри Слоан повторяла через каждые несколько минут: «Настало время прощаться». И эти слова каждый раз приходили нам на ум, когда мы уже были готовы развеселиться. Мне так грустно, Марила. Но стоит ли расстраивать себе душу, если впереди два месяца каникул? А еще мы встретили нового пастора с женой. Они ехали со станции. Несмотря на глубокий транс в связи с тем, что мистер Филлипс оставляет нас, я не могла не проявить некоторого любопытства. А его жена очень хорошенькая, Марила. Не красавица, конечно, ибо, может быть, пастору и не пристало иметь красивую жену, чтобы не попадать в разные истории. Миссис Линд, к примеру, рассказывала, что жена пастора в Нью-Бридже слишком модно одета, и это вызывает разные толки. На жене нашего нового пастора были голубое муслиновое платье с буфами и шляпка с розочками. Джейн Эндрюс заметила, что модные пышные рукава, пожалуй, чересчур смело для жены священника. «Я бы не стала судить так уж строго, ибо какая же женщина устоит перед таким искушением? Да она и женой-то его стала совсем недавно. Надо же на это сделать скидку, не правда ли? Пока они поживут у миссис Линд, а там их будущий дом будет достроен». Если Марила и вознамерилась вернуть миссис Линд материал для пошива стеганых одеял, почти такой же, какой она одолжила у почтенной леди в прошлую зиму, то она лишь влилась в стройные ряды паломников, шествовавших в тот вечер к дому в лощине. Ей несли даже те вещи, которые она дала на время давным-давно и уже не надеялась, что увидит их вновь. Пастор, к тому же не один, а с супругой, представлял собой достойный объект всеобщего любопытства в маленьком провинциальном селении, коим являлся Эванли. В подобных местах так редки сенсации. Старый пастор, мистер Бентли, страдавший с точки зрения Энни недостатком воображения, прослужил в Эванли около 18 лет. Приехал он после того, как овдовел, да так вдовцом и остался. Хотя ходили разные толки, будто он женится то на одной, то на другой, то на третьей. В феврале он оставил службу, несмотря на явное сожаление прихожан, успевших искренне к нему привязаться за эти годы. Ему прощалось даже некоторое косноязычие во время проповедей. Со времени его ухода в приходе Эванли перебывало множество проповедников, которые менялись каждое воскресенье. Всех их рассматривали как возможных кандидатов в пасторы. Их проповеди принимались тепло или несколько прохладно. И маленькая рыжеволосая девочка, забившаяся в самый угол старой церковной скамьи Кадбертов, тоже, оказывается, имела свое мнение на этот счет. Она живо обсуждала проповеди и проповедников с Мэтью и Марилой. Впрочем, последнюю всегда коробила от этих откровений ребенка. «Не думаю, что мистер Смит пройдет Мэтью», — с важным видом подводила черту Энни. «Речь его меня не проняла, и миссис Лин тоже. Но хуже всего то, что он, как и почтенный мистер Бентли, лишен всякого воображения». А вот у мистера Терри оно какое-то больное, позволяет ему выйти из-под контроля. Так и я когда-то позволила своему наплодить монстров охотничьих угодий. Кроме того, миссис Линд заметила, что он не силен в теологии. Мистер Гришман, конечно, прекрасный человек, очень религиозный, но он заставлял людей смеяться в церкви, рассказывая забавные истории. Словом, он не такой представительный, каким должен быть настоящий пастор. Пожалуй, достойной кандидатурой был бы мистер Маршалл, но миссис Лин сообщила, что он не женат и даже не помолвлен. Она специально навела о нем справки и решила, что не стоит приглашать молодого холостого пастора, который, возможно, захочет отыскать себе пару в приходе, а это создаст определенные проблемы. Миссис Линд такая дальновидная, правда, Мэтью? Ну и хорошо, что пастором назначен мистер Аллан. Мне он понравился, так как его проповедь показалась всем интересной. Молился он искренне, от души, а не для того, чтобы отдать должные привычки. Миссис Линд утверждает, что и у него есть свои недостатки. Но, как считает она же, где уж найти достойного пастора на $750 в год? А в теологии он неплохо разбирается, так как миссис Линд задавала ему теософские вопросы, и он на них ответил сходу. С его женой и ее родней она давно знакома. Говорит, что это уважаемые люди, а женщины все прекрасные хозяйки. Миссис Линд утверждает, что твердые знания теологии мистера Аллана и задатки хорошей хозяйки миссис Аллан создают прочную основу для подобного союза. Новый пастор и его жена были приятными людьми, молодой парой, переехавшей в Эванли во время своего медового месяца. Они с энтузиазмом готовились следовать выбранному ими пути. С самого начала в Эванли приняли их радушно. Всем, в том числе старикам и детям, нравились честность и открытость молодого священника, его высокие идеалы, а его милая, приветливая жена умело вела домашнее хозяйство. В миссис Аллан Энни немедленно влюбилась, считая, что нашла еще одну родственную душу. «Она такая очаровательная!» — воскликнула девочка утром в воскресенье. «Будет вести у нас занятия в воскресной школе. Она просто прекрасный педагог. Сразу сказала, что не считает правильным, когда все вопросы задает только учитель. Это как раз то, над чем и я думала, Марилла. Мы теперь можем сами задавать интересующие нас вопросы. Я сразу же забросала ее ими. Мне всегда это неплохо удавалось, правда, Марилла?» «Уже это точно!» — иронично сказала та. А кроме меня никто ничего не спросил, за исключением Руби Джиллис, которая поинтересовалась, пригласят ли на пикник воскресную школу этим летом или нет. Думаю, это был не вполне корректный вопрос, так как никак не затрагивал изучаемого нами произведения «Даниила в клетке со львом». Но миссис Аллен благосклонно улыбнулась и ответила, что, вероятно, пикник состоится. У миссис Аллен милая улыбка, а еще у нее такие прелестные ямочки на щеках. Я пополнела, пока живу в вашем доме, но вот ямочки у меня еще не появились. Ах, если бы они у меня были, и я могла бы производить приятное впечатление на людей. Она так здорово обо всем рассказывает. Не думала раньше, что религия может быть источником радости. Она у меня всегда ассоциировалась с меланхолией. Но миссис Аллен оптимистка, и я хочу стать христианкой, как она. А вот уподобиться мистеру Беллу мне, пожалуй, не хотелось бы. «Как можете вы так говорить, Энни?» — сурово спросила Марила. «Мистер Белл хороший человек». «Конечно, он хороший», — кивнула Энни. «Но какой-то хмурый. Если бы я считала себя хорошей, я бы пела и плясала без перерыва от радости. Конечно, мистер Аллен не мальчик, чтобы от него можно было ожидать танцев до упаду, а его жена слишком респектабельна для того, чтобы прыгать и плясать. Но я чувствую, она счастлива от того, что христианка. Ею она осталась бы, даже если б видела, что путь на небеса открывается через какую-либо другую религию». «Полагаю, нам нужно пригласить как-нибудь на чай мистера и миссис Аллен», — в раздумье сказала Марила. «Они уже ко всем приходили, кроме нас. Давайте посмотрим. Так, можно было бы в следующую среду. Но ни слова не говорите пока Мэтью, ибо он, как всегда, отыщет какой-нибудь благовидный предлог, чтобы исчезнуть из дому. Он так часто делал, когда мистер Бентли собирался нанести нам визит. Нет, против старого пастора он ничего не имел. Просто страшно стеснялся его, вот и все. Вот увидите, та же самая реакция будет у него и по отношению к новому пастору. А уж жены-то его он уже боится, как огня». «Буду молчать, как рыба», — заверила Марилу девочка. «Да, кстати, а можно мне испечь пирог по такому случаю? Мне так хочется что-нибудь сделать для миссис Аллен, а пироги у меня уже неплохо выходят, правда, Марила?» «Вы можете испечь слоеный пирог», — согласилась Марила. В понедельник и вторник в Грин Гейблс вовсю кипели приготовления. Чаепитие с пастором и его супругой считалось важным событием в жизни любой семьи Эванли, и Марилла расстаралась, чтобы не ударить лицом в грязь. Энни пришла в сильное возбуждение и с нетерпением ждала дня, когда должно было состояться чаепитие. Она только об этом и говорила с Даяной, когда обе подруги сидели во вторник в сумерках на красноватых валунах у потока Дриады и разводили по воде радуги тонкими палочками, пропитанными пихтовым маслом. «Все готово, Даяна, кроме пирога. Его я испеку завтра утром. Что касается бисквитов, то Марила приготовит их непосредственно перед чаем. Мы с Марилой были страшно заняты последние 2 дня, Даяна. Это такой ответственный шаг пригласить семью пастора на чаепитие. Такого со мной еще не случалось. Видели бы вы наш буфет, он просто ломится от яств. Мы собираемся подавать цыпленка в желе и холодный язык. Желе у нас будет 2 видов, красное и желтое. На сладкое мы готовим сливки, лимонный торт, вишневый пирог, печенье 3 видов, фруктовый кекс и знаменитое варенье из желтой сливы, которое Марилла специально приберегает для таких почетных гостей, как пастор. А еще мы приготовим торт безе, слоеный пирог, как я уже говорила, и бисквиты. Подадим свежеиспеченный хлеб и хлеб из запасников на тот случай, если пастор страдает расстройством пищеварения. Но ведь мистер Аллен только начинает работать в приходе, и он еще не успел заработать себе букет разных болезней. У меня мурашки по спине бегают, стоит лишь подумать о моем слоеном пироге. Даяна, а вдруг он не получится? Сегодня мне приснилось, что за мной гонится домовой, у которого вместо головы слоеный пирог. «Все пройдет отлично», — заверила Даяна подругу, и это было очень дипломатично с ее стороны. «Тот пирог, который мы с вами съели во время ланча в доме досуга пару недель назад, удался на славу». «Да, но у пирогов дурная привычка пригорать, особенно когда очень хочется, чтобы они получились как никогда», — вздохнула Энни, бросая на воду хорошо набальзамированную палочку. «Однако надо положиться на провидение и не забыть добавить муку». «Ой, смотрите, Даяна, какая радужка! Не кажется ли вам, что после нашего ухода сюда спустится дриада и возьмет ее себе вместо шарфа?» «Вы же знаете, что дриад не существует», — заметила Даяна. Мама Даяны как-то узнала про охотничьи угодья и страшно рассердилась. После этого Даяна всячески старалась держать свое воображение в ежовых рукавицах и не рискнула представить себе даже такое безобидное лесное создание, как дриаду. «Да, но ведь так легко вообразить, что они есть!» — воскликнула Энни. «Каждый вечер перед сном я выглядываю из окна в поисках дриады, расчесывающей свои волосы, склонившись над ручьем, словно над зеркалом. По утрам я иногда пытаюсь отыскать ее следы на росистой траве. О, Даяна, прошу вас, не переставайте верить в существование нашей дриады». Утром в среду Энни поднялась позаранку. Заснуть в ту ночь она так и не смогла из-за сильного перевозбуждения. Она здорово простудилась, плескаясь накануне в ручье, но даже пневмония не удержала бы ее от лихорадочной возни на кухне поутру. После завтрака Энни занялась пирогом. Когда она, наконец, задвинула за ним печную заслонку, то издала вздох облегчения. «Ну, Марила, на сей раз я добавила все, что нужно. Но вы думаете, он поднимется? Может, пекарный порошок нехорош? Я достала его из новой банки. Миссис Линд говорит, что в наши дни все фасованное и неизвестно какого качества. Миссис Линд все ждет, когда наше правительство займется этим вопросом. Но с ее точки зрения Тори едва ли предпримут хоть что-нибудь. Марила, а что, если этот пирог не поднимется?» «Ну, у нас же полно всего и без него», заявила Марила, не слишком заботясь о пироге. Но он, тем не менее, поднялся и был вынут из печи таким пышным, словно золотая пена морская. Энни вся расцвела от восторга, сложила коржи вместе, предварительно смазав их желе рубинового цвета, и представила, как пастор съест кусочек, а потом еще и еще. «Вы, разумеется, возьмете самый лучший сервиз, Марила, ведь так?» — сказала она. — А можно мне украсить стол папоротником и дикими розами? — Чепуха все это! — фыркнула Марила. — По-моему, главное — это еда, а ваши пышные декорации никому не нужны. — А вот миссис Берри украшала свой стол, — сказала Энни, позволяя себе приправить эту реплику некоторой дозой ехидства. И пастор сделал ей элегантный комплимент. Он заметил, что это был праздник желудка, но и глаза отдохнули, созерцая красоту. «Делайте, что хотите», — буркнула Марилла, которая не желала отставать от миссис Берри и всех остальных. «Не забудьте только оставить место для тарелок и еды». И Энни с воодушевлением бросилась сооружать декорации, которые могли бы посрамить оные в доме Берри. В итоге чайный столик был заставлен розами и папоротниками, скомпонованными с таким вкусом, что пастор и его жена одновременно ахнули, увидев всю эту красоту. «Ее работа!» — кивнула Марила в сторону Энни, которая наслаждалась высочайшей наградой в мире — одобрительной улыбкой миссис Аллан. Мэтью тоже присутствовал на чаепитии. хотя лишь одному богу, да разве что Энни, было известно, каким чудом его удалось заманить на эту вечеринку. Он так отчаянно стеснялся, что Марила в конце концов потеряла надежду его расшевелить. Но Энни дружески сжала его руку, и это несколько укрепило его дух. Он даже уселся за стол в своем лучшем парадном костюме и в белом воротничке и не без интереса вступил в разговор с пастором. Ни единым словом, правда, он не обмолвился с миссис Аллан, но, вероятно, от него этого особо и не ждали. Все было весело и мило и напоминало чем-то свадебное пиршество, пока дело не дошло до слоеного пирога Энни. Миссис Аллан, вдоволь насытившаяся и вкусившая от разных многочисленных блюд, уже и смотреть не могла на пирог. Марилла, увидев горькое разочарование на лице девочки, произнесла с улыбкой: «Вы должны попробовать хоть кусочек, ведь Энни специально для вас старалась». «Ну, тогда я не смею отказываться», — засмеялась миссис Аллан, перекладывая в свою тарелку треугольный кусок воздушного пирога. Ее примеру последовали и пастор с Марилой. Миссис Аллан отведала кусочек пирога, и на ее лице вдруг появилось странное выражение. Она не произнесла ни слова и мужественно продолжала есть. Марила заметила, что что-то не так, и поспешила попробовать пирог. «Энни Ширли!» — воскликнула она. «Чем вы начинили этот пирог?» «Ничем, кроме того, что упоминалось в рецепте, Марила!» — недоуменно и встревоженно отозвалась Энни. «А что такое?» «Ну, хорошо, только вот есть его совершенно невозможно. Оставьте его, миссис Аллан. Энни сейчас сама его отведает. Какие вкусовые добавки вы положили?» «Ваниль», — пробормотала Энни, сидевшая с пунцовым лицом после того, как попробовала пирог. «Только ваниль, Марилла. Ой, должно быть, все дело в пекарном порошке. У меня подозрение, что этот «Порошок, порошок!» — передразнила Марилла и строго сказала. «Ступайте и принесите сюда бутылочку с ванилью, которую брали». Энни понеслась на кухню, а оттуда обратно с маленькой до половины опустошенной бутылочкой с коричневой жидкостью, на которой была наклеена этикетка «Ваниль первый сорт». Марилла взяла ее, откупорила, понюхала содержимое и сказала: «Ну, так и есть. Спасибо, дорогая. Вы сдобрили свой пирог болеутолителем. На прошлой неделе я разбила бутылочку, в которой он хранился, и перелила остатки его в старую пустую бутылочку из-под ванили. Частично это моя ошибка, ведь вы не были предупреждены. Но почему же? Почему вы даже не понюхали содержимое?» Энни залилась слезами, не вынеся этого двойного удара. «Я не могла! У меня насморк!» Выпалив это, она выбежала из гостиной и бросилась к себе наверх. Там она упала на кровать и безутешно зарыдала. На лестнице послышались шаги и в комнату вошли, освещая ее пламенем свечи. «О, Марилла!» — всхлипнула Энни, не поднимая головы. «Какое это несчастье! Разве такой позор можно пережить? Все это станет известно, как всегда, всему Эванли. Даяна поинтересуется, удался ли мой пирог, и придется выложить ей все на чистоту. На меня всегда будут показывать пальцем, как на негодную хозяйку, которая подает гостям пироги с болеутолителем. Гил, то есть мальчики в школе, слазь посмеются надо мной. О, Марилла! Если у вас есть хоть капля христианского сострадания, не зовите меня вниз мыть посуду после всего того, что случилось. Выбою ее, когда мистер и миссис Аллан уйдут домой. Но сейчас я не в состоянии посмотреть ей в глаза. Может, миссис Аллан показалось, что я собиралась отравить ее. Миссис Линд рассказывала, что ей известна одна сирота, пытавшаяся отравить своего благодетеля. Но ведь болеутолитель не ядовит, его даже принимают внутрь. Правда, с пирогами его едва ли едят. Вы ведь скажете, миссис Аллан, что у меня на уме ничего дурного не было, а, Марилла?» «Полагаю, вы встанете и скажете ей все сами!» — раздался веселый голос рядом. Энни подскочила на постели, как мячик, и обнаружила в своей комнате саму миссис Аллен, смотревшую на нее с доброй улыбкой. «Моя дорогая девочка, вы не должны так расстраиваться по пустякам», — сказала она ласково, вглядываясь в скорбное лицо Энни. «Это же просто забавная ошибка, которую мог совершить всякий». «Мне нет оправдания», — с несчастным видом произнесла Энни. «О, как мне хотелось, чтобы этот пирог пришелся вам по вкусу!» «Знаю, знаю, голубушка, и я ценю вашу доброту и заботу, прежде всего, независимо от того, получилось все или не совсем. Вы не должны больше плакать. Пойдемте вниз, мне хочется посмотреть ваш цветник. Мисс Кадберт рассказывала мне, что у вас есть свой небольшой участочек, где вы выращиваете цветы. Мечтаю взглянуть на них, ведь я их просто обожаю». Энни позволила миссис Аллен отвести себя вниз, считая, что ей крупно повезло, ведь в молодой женщине она, конечно, нашла родственную душу. Больше ни слова не было сказано о злосчастном пироге с болеутолителем. И когда гости ушли, Энни почувствовала, что, в общем, неплохо провела вечер. Еще бы вычеркнуть из него этот ужасный инцидент. Тем не менее, грусти ее как не бывало. «Марилла, не правда ли приятно осознавать, что завтра впереди целый день, и еще ни одной ошибки не сделано?» «Не беспокойтесь, Энни, еще успеете наошибаться всласть», — хладнокровно заверила ее Марилла. «За вами не заржавеет». «Знаю», — грустно сказала Энни. «Но вы уже, конечно, заметили одно мое положительное качество. Я никогда не повторяю старых ошибок». «Ну, учитывая то, что вы постоянно делаете новые...» «О, Марилла, как вы не понимаете, что существует лимит ошибок, которые способен совершить один человек. Так что, когда он будет исчерпан, я перестану ошибаться. Это мысль, примиряющая меня с действительностью». «Пошли бы лучше, да отдали этот пирог свиньям», — проворчала Марилла. «Никто не способен съесть такое, даже Джерри Боте».